Сон поволок его в свои пространства. Засыпая, Перхуша вспомнил колун тех больших, что работали тогда у них в Покровском. Тот громадный тяжелый колун был не похож на обыкновенные колуны, которыми мужики кололи дрова. В нем была сквозная дырка сбоку, а в нее вставлена железная втулка, проходящая через топорище. Мужики тогда удивлялись, ведь в обычных колунах и топорах распорные клинья загонялись в торец топорища, а тут сбоку та втулка. Втулка из колуна больших была большой, очень большой, тяжкой, увесистой. Она весила пуды, сотни, тысячи пудов. И протянулась, протянулась, протянулась от дома купца Бакшеева до дома отца Перхуши, добротного дома с флюгером, суперантенной и розовыми наличниками, того дома, который Перхуша сжег, когда был мальчиком, сжег, когда они с Фунтиком нашли китайские петарды, а родители и дядя Миша, и сестра Полина были на пашне. А Фунтик поставил кассету петард на ящик из-под пива «Три богатыря». И они подожгли, и петарды полетели, а ящик почему-то завалился. Кассета запрыгала, стала бить по все стороны. Петарды попали в авин, в соломенную крышу, в дом, прямо наверх, в светелку раскрытую. А там на бумаге отец разложил вощины. Загорелась крыша авина, загорелась и в светелке. Фунтик испугался и убежал, а Козьма тоже испугался, но не побежал и не закричал, а просто стоял и смотрел, как горит авин. Стоял и смотрел, и все стоял и смотрел на огонь, а крыша горела. Огонь перекинулся на синик, и синик загорается, а он все стоит и смотрит, а синик занялся и горит, и уже бегут соседи, а светелки под крышей тоже горит повсю. Пламя из окошка, и дом уже не спасти. Соседи вещи вытаскивают, но он, Козьма, должен спасти что-то важное в этом доме, что тогда сгорело, а сейчас не сгорит, что не мог тогда простить ему отец, который простил ему спаленный дом, авин и синик, но то, что эта вещь сгорела, простить никогда уже не смог. Почему Козьма и ушел из отцовской семьи так рано? А сейчас он сумеет спасти эту вещь. Сумеет вытащить ее из дома. Надо только заставить себя идти, сдвинуть себя с места. Он берется за свою ногу и переставляет ее руками. Передвигает, берет другую, переставляет. Ноги не хотят идти, но он хватается за них, цепляется в них, рвет их мясо до крови ногтями. Переставляет их, переставляет мясо ног. Руками идет своими ногами. Руками, руками идет ногами. Согнувшись к ногам, заставляя себя идти, он входит в дом. В доме уже жарко. Наверху горит, горит сильно. Соседи вынесли все вещи. Спасли иконы и оба сундука. Но только он знает, где прячется главная вещь. Самая дорогая вещь отца. Он хватается за кольцо подпола. Тянет. Поднимает деревянный люк. Лезет под пол. Там бочки с квашеной капустой и солеными огурцами. Там висит окорок марли. А рядом с окороком тоже в марле, замаскированная под окорок, висит куколка большой бабочки. Она величиной с окорок. А размах крыльев у этой бабочки, которая вылупится из этой куколки, будет больше 2 метров. Отец и дядя выкрали ее из государева инкубатора под Подольском. Дядя сезонно работал там в теплицах. Они вынесли куколку, спрятали в тачке с торфом, увезли в Покровское. Отец спрятал ее в подвале, замаскировав под окорок солонины, обмотал марлей, вымазал салом. Эта куколка большой синей мертвой головы. Она очень дорогая, очень красивая. Она стоит 3 раза больше отцовского дома. Отец уже договорился продать ее румынам. Главное держать ее в прокладе, чтобы бабочка не вылупилась раньше времени. Тогда все пропало. Козьма должен вынести ее из дома и быстро перепрятать старый погребок в саду, где тоже холодно. А отец вернется, и куколка будет цела. Он нащупывает в погребе ее, обнимает руками. Она как младенец, Он вылезает с ней из погреба, а вокруг уже все горит. Так быстро все загорелось, все полыхает, так жарко, так ярко. Он идет к двери, несет куколку, но вдруг она трескается. Он идет, но она трескается, и синяя, невероятно красивая бабочка начинает рваться из куколки, рваться из скорлупы, рваться из его рук. Она так приятна, она гладкая, шелковистая, она жутко красива, так красива, что он забывает про отца. Она хорошая, она как ангел. У нее голубой, красивый, сияющий череп на спине. Но это и не череп, а это лик ангельский. Прекрасный ангельский лик, сияющий всеми оттенками сине-голубого. Она поет тончайшим переливчатым голосом и вырывается. Вырывается из рук. Ее большие крылья взмахивают. Она рвется так сильно, так очаровательно, что сердце у Козьмы начинает трепетать, как ее крылья. Он не может ее отпустить. Он не должен ее отпустить. Он ни за что ее не отпустит. Он хватает ее за толстые шелковистые ноги. Она поет, взмахивает крыльями и вылетает в горящее окно. Выносит Козьму в огненное кольцо. Руки Козьмы срастаются с ногами бабочки. Кости его соединяются с ее костями. Кости его поют вместе с бабочкой. Это песня новой жизни. Песня окончательного счастья. Песня великой радости. Они поют. А она выносит его в бесконечное огненное окно. В узкое огненное окно. В быстрое окно огня. В длинное окно огня. В окно огня. В окно огня. В окно огня. Солнце сверкнуло на сером горизонте, осветило снежное поле и чистое бледно-голубое небо со слабеющими звездами и луной. Солнечный луч, протянувшийся над полем, коснулся занесенного снегом самоката, попал в щель капора и в глаз одной из четырех лошадей, спящих на Малахае доктора. Караковый жеребец открыл глаз. Рядом с капором послышался шорох снега. Что-то снаружи поскребло по фанере, и яркая рыжая морда лисы просунулась под рогожу в капор. Караковый заржал от ужаса. Другие лошади заворочились, проснулись, увидели лису, заржали, шарахаясь. Лиса схватила первую попавшуюся лошадь и скрылась. Лошади ржали, поднимаясь на ноги. Ржание болезненно зазвенело в левом ухе доктора. Ему показалось, что нейрохирурги сверлят ему ухо. Он с трудом открыл глаза и увидел тьму. Тьма ужасала. Доктор хотел пошевелить своей правой ногой, но не смог. Он пошевелил пальцами левой руки. Левая рука была за пазухой пехора. Он достал свою онемевшую, непослушную левую руку. Взялся стянутыми перчаткой пальцами за свое лицо. На лице был Малахай. Непослушными пальцами доктор с трудом сдвинул Малахай с лица. И сразу солнечный луч ударил ему в левый глаз. Лошади ржали, топча копытцами тело и голову доктора. Доктор таращил невидящие глаза, не понимая, где он и кто он. Попробовал пошевелиться. Это не получилось. Тело не слушалось. Словно его и не было вовсе. Он разлепил губы и втянул в легкий морозный воздух. Выпустил его. Пар его дыхания заклубился в солнечном луче. Лошадки топтались на докторе. С огромным усилием он стал приподнимать голову. Его подбородок уперся во что-то гладкое и холодное. Лошади спрыгнули с Малахая. Доктор пошевелился. Боль пронизала спину и плечи. Все тело затекло и окоченело. Рот доктора открылся. Но вместо стона из него раздался слабый хрип. Доктор попытался хотя бы приподняться, но что-то мешало и телу, и ногам, которых он совсем не чувствовал. Солнце больно било в глаз. Доктор вспомнил о пенсне, стал нашаривать его на груди, но пальцы не слушались, и что-то холодное, крепкое мешало найти пенсне. Наконец он нащупал пенсне, потянул к лицу, но вдруг снаружи послышались громкие человеческие голоса. Рогожу резко содрали с капора. Два человеческих силуэта нависли над головой доктора, заслоняя солнце. «Михай Ходжима!» – произнес один силуэт. «Вакао!» – усмехнулся другой. «Жив еще? Ни хрена себе! Китайский!» Доктор, жмурясь, поднес пенсне глазам. Над ним склонились два китайца. Ложи держали и фыркали. Доктор стал поворачиваться, держа пенсне у глаз. Но пенсне за что-то зацепилось шнурком. Это был нос Перхуш. Его лицо было совсем близко. И, как показалось доктору, заполняло весь капор. Это огромное лицо было безжизненным, беловосковым. Только остренький нос синел. Солнце блестело на заиндевевших ресницах Перхуши и в оледенелой бородке. Побелевшие губы его застыли в полуулыбке. В этом мертвом лице еще больше проступило птичье, насмешливо самоуверенное, ничему не удивляющееся и ничего не боящееся. Сверху протянулась живая рука, потрогала лицо Перхуши. «Гуале!» «Готов, Китай!» Другая рука коснулась теплыми, грубоватыми пальцами щеки доктора. «Живой?» – спросили по-русски. И доктор сразу все вспомнил. «Ты кто?» – спросили его. Он открыл рот, чтобы ответить, но вместо слов изо рта вместе с паром пошел хрип. «Фу-ши-и-сен!» – захрипел доктор на своем ужасном китайском. «Пан-чу-пан-чу-цин-пан-воу!» «Я врач, помогите мне, пожалуйста!» Китай. «Доктор?» «Вуцзэйшэн! Вуцзэйшэн!» Хрипел Платон Ильич, тряся рукой с пенсне. Китаец, который постарше, заговорил по-китайски по мобильному. «Шон, тащи сюда какой-нибудь мешок. Тут полно малых лошадей. И возьми ма. Тут один жив, но он тяжелый. Откуда же вы ехали?» Спросил он доктора по-русски. «Вуцзэйшэн! Вуцзэйшэн!» Повторял доктор. «Он ничего не понимает», — сказал другой китаец. «Видно, совсем ум отморозило». Вскоре появились еще двое китайцев. В руках у одного был мешок из живородящего холста. Китайцы стали хватать беспокойно ржущих лошадей и совать их в мешок. «Кобылы нет?» — поинтересовался старший. «Нет», — ответил ему китаец и с усмешкой показал на круп Чалова, торчащий из рукава перкушенного тулупа. «Смотри, куда забрался!» Он схватил Чалова за задние ноги и вытянул из рукава. Чалый отчаянно заржал. «Голосистый!» – усмехнулся старший. Когда всех лошадей поклали в мешок, старший кивнул на доктора. «Тащите его!» Китайцы стали вытаскивать доктора из капора. Это было непросто. Ноги Платона Ильича переплелись ногами покойника. Пехор в углу примерз к доскам. Доктор понял, что его спасают. «Засани! Засани!» Захрипел он, стараясь неловкими телодвижениями помочь китайцам. Спасибо тебе, китайский!» Четвером они вытащили его из самоката, опустили в снег. Доктор попробовал встать на ноги, опираясь на китайцев, но тут же увяз в снегу. Ноги совсем не слушались. Он не чувствовал своих ног. «Засани! Засани!» Хрипел он, ерзая в глубоком снегу. Старший китаец почесал свой нос. «Несите его в поезд. А этого возьмем?» Спросил молодой китаец, кивнув на Перхушу. «Ты же уже знаешь, Хьюн. Мой конь не любит мертвецов!» Усмехнулся старший и с гордой полуулыбкой кивнул назад. Китаец автоматически перевел взгляд по направлению его кивка. Там, метрах 100 от самоката, стоял огромный конь, высотой с трехэтажный дом. Серый в яблоках, он был запряжен в санный поезд, везущий 4 широких вагона, один зеленый пассажирский и 3 синих грузовых. Укрытый красной попоной конь стоял, шумно пуская пар из широченных ноздрей. Вороны кружили над ним и сидели на его красной спине. Белая грива коня была красиво заплетена. Упряжь сверкала на солнце стальными кольцами. От поезда подошли еще двое китайцев в зеленой униформе. Четвером подхватили доктора и понесли. Сасани! Сасани! Хрипел доктор, так ни разу и не пошевелив своими бесчувственными, как бы совсем чужими и ненужными ногами. И вдруг разрыдался, поняв, что Перхуша его окончательно и навсегда бросил. Что в долгое он так и не попал, что вакцину 2 не довез. И что в его жизни, в жизни Платона Ильича Гарина, теперь, судя по всему, наступает нечто новое, нелегкое, а вероятнее всего, очень тяжкое, суровое, о чем он раньше и помыслить не мог. Сасани! Сасани! Плакал доктор, мотая головой, словно категорически не соглашаясь со всем случившимся и происходящим. Слезы текли по его обросшим, исхудалым за эти сутки щекам. Пенсне он сжимал в руке и все тряс им, тряс и тряс, словно дирижируя неким невидимым оркестром скорби, плача и покачиваясь на крепких китайских руках. Старший китаец посмотрел на Перхуш. Тот одиноко лежал в опустевшем капоре, как слишком великоватом для него гробу. Руки в своих рукавицах он поджал к груди, как бы продолжая придерживать и оберегать своих лошадок. Одна нога его была поджата, другая же застыла, нелепо оттопырившись. «Обыщи его!» – приказал старший китаец молодому. Тот не очень охотно исполнил приказание. В кармане тулупа у Перхуши нашлись рубль серебром, 40 копеек медью, зажигалка и 2 хлебных корки. Документов при нем не было. Китаец стал шарить у него застылой пазухой и на шее обнаружил 2 шнурка. На одном висел медный православный крестик, на другом – ключ. Это был ключ от конюшни. Китаец сорвал ключ и протянул старшему. Тот повертел ключ в руках и кинул снег. «Накрой его!» – кивнул старший. Молодой взял заскорузлую от мороза, застывшую, как фанерный лист, рогожу, и накрыл ею капор. Старший показал пальцем на мешок с лошадьми, а сам пошел к поезду. Молодой китаец подхватил мешок, взвалил себе на спину, тронулся следом. Лошади, вдоволь наржавшиеся и наворочившиеся в темноте мешка, и уже успевшие за это время помочиться и успокоиться, в ответ только зафыркали и схрапнули. И лишь неугомонный чалый пронзительно заржал, навсегда прощаясь со своим хозяином. Конец повести. Текст читали Николай Кобзев, Олег Токарев, Лана Рыбакова, Ян Вошков и Лиля Ахвердя. Голосов.